Правило 31. Сохраняйте достоинство. Чувство собственного достоинства подразумевает самоуважение и высокую самооценку. Я довольно долго наблюдал за успешными людьми и понял, что успех нельзя измерить только толщиной кошелька или высотой ступеньки служебной лестницы. Наиболее успешными являются бережливые и даже несколько замкнутые люди, нашедшие в своей жизни счастье, мир и покой. Этих людей объединяет обостренное чувство собственного достоинства. Что я имею в виду? Все они цельные личности и знают себе цену. Им не нужно представлять себя в самом выгодном свете, хвастаться тем, что они имеют и чего достигли. Им не нужно привлекать к себе внимание, потому что они особо не задумываются, какое у нас с вами складывается о них впечатление. Они для этого слишком заняты. Они придерживаются этикета, в старом добром смысле этого слова. Не потому, что боятся показаться невеждами или ударить в грязь лицом, а потому, что просто не хотят заниматься такой ерундой, как искусственное привлечение к себе внимания. Очень важно чем-то выделяться из толпы, иметь хорошие манеры, чувство такта. Тогда у вас появится уверенность в себе, вы завоюете авторитет и доверие. Не позволяйте себе высокомерия, надменности, будьте приветливы и доброжелательны. Не старайтесь казаться излишне солидным. Можно веселиться, но нельзя выставлять себя глупцом. Нравится ходить с длинными волосами, ради бога, главное, чтобы они были чистыми и расчесанными. Веселитесь, только не переступайте дозволенных границ. Чувство собственного достоинства – это самоуважение и самооценка. Если вы не уважаете сами себя, наивно ожидать, что вас будут уважать другие. Не тушуйтесь, и вы увидите, как гирьки весов общественного мнения качнутся в вашу сторону.